Я прочитаю из книги пророка Даниила, и мы вместе будем рассуждать. Книга пророка Даниила, у кого есть Библия, откройте. С первых стихов я выборочно прочитаю из этой главы. Пятая глава книги пророка Даниила. Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и пред глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Я пропускаю некоторые стихи. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Еще прочитаю из 22 стиха. «И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано: «Мене, мене, текил упарсин». Вот и значение слов. «Мене исчислил Бог царство твое, положил конец ему». Текил, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. У меня такой вопрос, друзья. Вы все знаете эту историю с Валтасаром? Это хорошо, что вы знаете. У меня такой вопрос. Давайте вместе как-то попытаемся исследовать жизнь этого царя, взять для себя некоторые уроки. Что-нибудь положительного можно найти в этом царе или нет? Я немножко думал над характером этого человека и нашел у него одно положительное качество. Больше не найдешь. Ну, сколько ни ищи, вот все как-то отрицательно, отрицательно, отрицательно. Ну, например, то, что у него тысячи вельмож, это положительно или отрицательно? Такой вот он, богатый человек, роскошь, все, устройство кругом. А вот одно положительное я нашел. Он хотел знать, что написано на стене. Да, он это хотел знать. Он не остался равнодушным к тому, что там написано. Его весьма беспокоило, что же там написано. И, думаю, сердце подсказывало, что написано не просто так. Он пред тысячами вельмож пил вино, и пред тысячами была эта надпись. И он сердцем понимал, что эта надпись его касается, и он хотел узнать, что же там написано. Что написано на стене против лампады. И надпись была сделана неестественным образом. Кисть руки человеческой вышла и писала. И писала не халдейским языком. И надпись была не там, не по-латынски или еще как-то написана, а настолько своеобразна, и настолько уникальна, и настолько сверхъестественна, что связи чресл этого царя ослабели. Мы это понимаем, наверное, что такое связи чресл ослабели. Я даже это продемонстрировать не могу как-то. И ноги, наверное, там в коленках затряслись. И понял царь, и все-таки решил узнать, что же написано там. Его весьма беспокоила эта надпись. Братья и сестры, как хорошо, когда у нас есть беспокойство. А что вот тут написано? Что обо мне написано? В Священном Писании о нас много написано. И когда царь узнал эту надпись, он успокоился. Он успокоился. Этот покой его был ложный. Этот покой его был весьма отрицательным, но он успокоился. Он узнал, что Бог о нем думает. А я так хочу сказать, Бог о каждом, кто здесь сидит, он что-то думает. Он что-то готов написать. Он как-то готов оценить и твою жизнь. Может быть, она непродолжительная, всего лишь 10, 12, 13, 15, 17 лет. Но ты уже прожил какой-то отрезок времени, и Бог уже что-то о тебе думает. Он как-то оценивает твою жизнь, твое поведение, твое состояние. Бог неравнодушен ни к одной личности. Ни к царям, ни к вельможам, ни к простолюдинам Бог никому не равнодушен. Он каждого человека оценивает. Он о каждом что-то пишет. У него свое мнение. Что Бог думает о тебе? Бог определенным образом думал о Самуиле. Написано так, что Самуил возрастал пред лицом Господним. Возрастал, он носил и одевал там льняной ефод. Его участие уже было какое-то определенное служение. Он был предверником. Я не знаю, что такое за профессия такая, предверник. Наверное, закрывал и открывал дверь. Вот и все. Но Богу угодно было и это поместить на страницы Священного Писания и дать понять нам, что он уже в таком подростковом возрасте, но он служил Богу. Господь оценивал Самуила, хотя обстановка, в которой он находился, она была весьма разлагающей. Самуил мог стать таким же, как и все. При храме были еще два человека. Два человека, сыновья Илии. Написано так, они были люди негодные, Бог и их оценил. Он и их не прошел мимо, и Бог и приговор о них определенный вынес, который приведен был Богом в исполнение. Но несмотря на то, что его окружала такая скверная компания, Самуил не развратился. Он не сказал Богу: «Господи, у меня такая скверная компания, меня окружают два сына священнических, ну как я, что мне делать, то, что делают они, то делаю и я. Они повзрослее, они постарше, это и пример для подражания, и все, и ведь это в храме происходит, Господи, я такой, как и они». Нет, Самуил таким не возрастал, его не смущала развратная компания, ничто его не смущало. Я уже рассказывал пример, друзья, о том, что на одной из подростковых общений группа подростков идет подростковое общение. Группа подростков скрыла под лавочку или под парту, я точно не знаю, скрыла и рассматривают такие нецеломудренные открытки. Рассматривают их, так присоединились, и все дружненько, тихонечко. Подростковое общение тихо, спокойно идет, а там грешат. И разве Бог, он будет оценивать, ну, всех группой, он будет оценивать каждого? Он тебя спросит, почему ты это делал? И, может быть, ты скажешь, это делали все, это делал и я. Но у Самуила так не было. Несмотря на то, что сыновья были развращенные, и почитайте книгу «Царство», и посмотрите, как скверно они поступали. Но Самуил не развратился, его не развратила эта компания. Он оставался человеком, принадлежащим Богу. А вот сердце Валтасара было низко перед Богом. Бог и его оценил. Бог оценил Тимофея. Он сказал: «Ты из детства знаешь священные писания, которые могут тебя умудрить. Ты с детства это знаешь». Какая хорошая оценка детства. Оценка хорошая подросткового возраста. «Ты с детства знаешь священное писание». Я хочу сказать и спросить вас, а что с детства знаете вы? Что вы уже узнали? Хорошо, если священное писание. Это очень хорошо, друзья. Оно будет умудрять вас и в дальнейшую жизнь. Они будут давать вам мудрости, как поступать правильно. Я разговариваю с одним братом. Он говорит: «Да что тут страшного? Это уже брат молодой, которого уже юность. Ему было лет 18-19. Я говорю: «Как у тебя взаимоотношения с сестрами?» Он говорит: «Да что тут страшного? Ну, несколько раз поприветствовал сестру». Он не говорит, что я поцеловал ее, поприветствовал. Я хочу сказать, у него детство так прошло плохо. У него подростковый возраст плохо прошел, а потому у него не было базы, не было священного писания, которое могло бы потом умудрить его, что это не приветствие, это грех. Друзья, хорошая оценка у Тимофея. Ты с детства знаешь священное писание, а Бог каждого здесь сидящего оценивает. Он оценивает жизнь твою. Может быть, ты думаешь, что Бог называет твои поступки шалостью, детской такой невинностью. Нет. Бог называет грех грехом. В любом возрасте, который совершается. И оценивает его. И характер твой, и поведение твое. Написано так, что Валтасар пред глазами тысячи пил вино. Мне так думается, что Валтасар настолько поставил свой трон, что пред глазами всех, он был для всех виден. Это тысячная аудитория. И, наверное, не всех там еще посчитано. Вельможи, наложницы, жены и так далее. А там еще слуги, придворные, там еще, ну, какой-то определенный контингент. И пред глазами всех. Он был в центре внимания. Я так думаю, что Валтасар любил быть в центре внимания. И этот центр внимания он по-особому использовал. этот центр внимания своего он использовал, чтобы грешить. Я знаю, что среди молодежи есть любители быть в центре внимания. И среди подростков. Они любят так вот заводить, знаете. Они любят центр внимания использовать, но так, чтобы, но и других завести. Валтасар был в центре внимания. Братья и сестры, это очень ответственное положение – быть на виду. Быть на виду тех, которые тебя видят. Я хочу сказать тем, которые любят быть в центре внимания. На вас обращают тоже, на вашу жизнь обращают внимание, тоже оценивают. Оценивает не только Бог, но оценивают и люди. Валтасар был в центре внимания, и его оценивали. Может быть, думали о нем, какой прекрасный человек – сколько много у него богатства, какая роскошь, вот бы мне на его место. Хочу сказать всем, которые любят быть в центре внимания. Вас тоже оценивают, оценивают ваши братья и сестры, люди оценивают. Тех, которые в центре внимания, они веселят, они любят заводить, они любят делать так, чтобы, ну, вокруг их все, знаете, кипело, кипела жизнь. А я хочу так сказать, что когда приходят домой, вас по-настоящему оценивают. Может быть, о ком-то такая оценка, и он думает, что как он хорошо веселит, как все вокруг весело, как все устроено, но когда он появляется, вся жизнь бьет ключом. А я хочу сказать, когда приходят домой, то вам дают другую характеристику, и просто скажут, какой он болтун. У него только одно легкое на языке, у него только одно и то же пустое. Ты взвешен на весах, Бог говорит, и найден очень легким. Я хочу обратить внимание ваше еще на одну личность, которая тоже была в центре внимания. Это Иисус Христос, который тоже был поставлен в центре внимания, на Него все смотрели. И написано, был лик Его обезображен паче всякого человека. Он истязуем был, но страдал добровольно. Он был поставлен в центре внимания, но Он не веселил публику, друзья. Он не призывал к какому-то чему-то, ну, непотребному. Это центр внимания Христос использовал для того, чтобы искупить тебя от грехов. И я хотел бы, чтобы ты сегодня обратил на вот этот центр внимания, свое внимание, чтобы этот распятый Иисус Христос, он стал и для тебя центром. Написано так, что Валтасар, он пред глазами всех пил вино. Пред глазами тысячи он грешил. Почему грешил? Разве другие цари не пили вино? И другие пили. Но о них почему-то так не сказано. Он взял сосуды из Дома Божьего, которые никому нельзя было брать, налил в них вино себе и всем окружающим, и пред всеми пил. Пред глазами тысячи пил вино. Я хотел бы немножечко эту формулу упростить. Он пред глазами тысяч грешил. Или еще больше упростить эту формулу. Он грешил открыто, не в тайне, не где-то там за закрытой дверью, не где-то там вдалеке от людей, как иногда бывает подростки, чтобы никто их не видел, могут и закурить, и попробовать, что такое спиртное, их еще никто не видел. Кто-то начинает курение с веников, доходит потом и до серьезных там сигарет. Друзья, а вот этот человек, написано, он стал грешить открыто. Он пред глазами тысячи пил вино. Грешить открыто – это, наверное, уже последняя стадия. Это уже тогда, когда ты уже и Бога не боишься, и людей не стыдишься. И кто-то, может быть, останавливает тебя, а ты махнул рукой и продолжаешь грешить открыто. Как-то подростки собрались, и группой подростков пошли и начали обносить фруктовые деревья. Обносят фруктовые деревья, вышла хозяйка дома и говорит, «Что ж вы делаете? Вы же, говорит, верующие!» Они поворачиваются, говорит, «Не только верующие, но еще и святые». Друзья, хорошо понимают, какие должны быть, но грешат открыто. Валтасар, он пошел в противность Богу, он начал грешить уже открыто. Его ничто не смущало. Он был в ореоле славы, почета и все, и грешит открыто. В одной из пророческих книг написано так, «Ты грешил, а я молчал. Ты думал, что я такой же, как и ты. А потом Бог говорит, изоблачу тебя. Я представлю согрешение твое. Бог неравнодушен, друзья. Он неравнодушен и к тем грехам, которые в тайне. И он неравнодушен к тем грехам, которые вы уже явно совершаете. Открыто. Не стыдитесь ни родителей, ни церкви. Бог неравнодушен, друзья. Мы знаем грех Ахана. Он был в тайне. Он взял, полюбил, спрятал. И Бог дал ему особое время для покаяния. Это особое было время, я так представляю себе, когда после такого неудачной битвы возвращается народ. 36 людей погибло. Голоса успеха, израильский народ стройно шествовал. И ничего уже на своем пути не боялся. Вот остановка, поражение. Падает на лицо свой Иисус Навин. А Бог объявляет ему грех в народе. Кто-то тайно согрешил. Кто-то взял заклятое. Ахан сделал этот грех тайно. А у меня такой вопрос. Бог давал ему время для покаяния или нет? Или сразу поразил Ахана? Бог давал ему время. И много времени. И тогда, когда он слышал плач народный, и что в семьях кто-то не досчитался мужа своего, это Ахан слышал и понимал. А потом по коленам, по племенам, по роду, по семействам Бог проводил, и все ближе и ближе это подходило к Ахану. Бог разоблачал Ахана, но в то же самое время он давал ему время покаяться. Бог давал ему возможность крикнуть и сказать, это я, который согрешил, это против меня, это я виновен поражение, виновник поражения. Братья и сестры, Бог каждому дает время покаяться. И тем, которые грешат в тайне, и тем, которые грешат открыто. Бог и Валтасару дал время для покаяния. Мы так читаем, в ту же самую ночь Валтасар был убит. Время для покаяния немного. Может быть, считанные часы, но это время для него. Это время для тебя. Это время для всех, которые грешат, которые не остановились, которые еще не отдали жизнь свою Христу. И тот, который грешит в тайне, тот, который грешит открыто. И для тебя есть время для покаяния. Может быть, немного, я не знаю. У нашей молодежи был один человек, один брат, о котором потом мы узнавали, что который и грешил, и сначала в тайне, а потом открыто. Уже на похоронах этого человека подходила молодежь и говорила, классный был хлопец. Молодежь мирская, классный был. И пивка можно было с ним попить. И все такое. Они оценивали, что он хороший. А Бог оценил, что он плохой. Бог оценил, что уже все. Он приходил на сыгровки, приносил кассеты. Кассеты с различными рок-группами. Ему так нравилось, но рок-музыкальные ансамбли. Он приносил, зазывал в братскую. Когда не было служителей, никого не было, были кто-то из молодежи, он зазывал в братскую, ставил эту кассету, говорит, послушай, как хорошо здесь, какая сольная прекрасная партия электрогитары. Так ему это нравилось. А Богу было это противно. Подошло время, когда молодежь принимала крещение. Мы всегда думали, будет он принимать крещение или нет. У него мать была верующая, отец неверующий. Отец сказал так, если ты не примешь крещение, я тебе подарю мотоцикл, я тебе подарю Яву. Последнего выпуска, новую, с магазина возьмем, я тебе подарю. Если ты не примешь крещение, я хочу сказать, Бог и за этим наблюдал. За вот этим внутренним торгом, который бывает у нас происходит внутри. Оставить грех или не оставить? Этот дом торговли, он у нас часто происходит. Оставить грех или открыть его, или отдать жизнь свою Господу. Бог наблюдал и за этой торговой жизнью. Он выбрал мотоцикл. Однажды на мотоцикле он поехал вместе со своими друзьями на ставок купаться. Плохо плавал, переходили вброд речку. Соскользнула нога, и он пошел вместе со своим племянником тонуть. Вытолкнул его сам, а сам... Сам вот так, ну, утонул. Мы когда были на похоронах этого человека, у меня всегда вертелось в сознании один стих Священного Писания. Страшно впасть в руки Бога живого. Мы смотрим это и с Валтасаром. Но ведь Бог давал время для покаяния. Бог не такой, что Он молниеносно прекращает нить своего долготерпения. У Бога для каждого из вас время. Он сначала стучится. Он мягко говорит о грехе. Грехе, который тайно ли. Грех, который ты открыто уже делаешь. Бог долготерпит тебя и ведет на пути. Благость Божия ведет тебя к покаянию. В эту же самую ночь Валтасар был убит. А ведь время было. Было время для того, чтобы примириться с Богом. Последнее, на что я хочу обратить внимание, друзья, написано так. «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца своего, сердца твоего, хотя знал все это». У этого Валтасара был отец. Звали его Навуходоносор. Навуходоносор тоже возгордился перед Богом. Бог начал смирять его. Он как животное, ну, там вот на пастбище был. Жизнь его проходила весьма так неприятно. Отлучен был от общества людского. А когда возвратил Бог ему рассудок, он смирился перед Богом. Смирился. У него сын был, Валтасар. И он все это сыну своему передал. Все это на лицо проходило у Валтасара. И написано, ты знал все это. Я хочу такой вопрос задать. Друзья, поднимите руку те, которые воспитываются в христианских семьях, в верующей семье. Ну, которых родители верующие. Ну, смелее. Хорошо, опустите. Преимущественно здесь верующие. И вы все вот это то, что мы здесь говорим, вы же все это знаете, друзья. И знаете очень хорошо. Вы знаете, ну, может быть, даже больше, чем нужно. Вы, бывает, знаете, как нужно правильно поступить даже на членском собрании. И это вы знаете. Я вспоминаю, когда у нас в семье, мы так читали Библию, и у меня дедушка задавал различные вопросы, а я внутренне отвечал на них. И когда отвечал дедушка, оказывается, мои ответы совпадали с тем, что я думал. Много знаете, друзья. Написано, хотя ты все это и знал, но сердце своего не смирил. Написано, кто знал волю Господина, он будет бить много. Вы знаете много. Проходят подростковые занятия, подростковые общения, молодежные. Вас вывозят в детский лагерь, на природу. Как много вы знаете. А сердце свое смиряете или нет, это вопрос. Написано, ты не смирил сердце твоего, хотя знал все это. У Бога особые требования к тем, которые воспитываются в христианских семьях. И Божье долготерпение бывает намного меньше для тех, которые в христианской семье, чем для тех, которые приходят с мира. Потому что вы много знаете. В вас много влаживается, много проповедей, много молитв. Хотя написано, ты знал, но сердце не смирил. Пройдет сегодняшнее служение, как бы хотелось, чтобы о тебе, дорогой брат, дорогая сестра, Бог бы не вынес такого решения. Ты знал, но не смирил. Мы сегодня хотим тебе сказать, что нужно покаяние. Если ты грешишь тайно, грешишь открыто, если ты понимаешь, что тебе нужно отдавать свое сердце Богу, ты ж ведь это знаешь. Но если ты своего сердца не смиришь, Бог не на твоей стороне. Я не знаю, может быть, долготерпение Божье и еще к тебе продлится, а может быть, наступит эта последняя ночь. Так и написано, в ту же самую ночь. А почему? Да потому что ты все это знал, но не смирил своего сердца. Хорошо, когда мы жизнь свою отдаем Господу, когда юность свою посвящаем Христу. Один молодой человек пришел к своей невесте и решил подарить ей букет цветов. Но перед тем, как его подарить, этот букет, он спрятал его за спину. Открылась дверь, он начал с ней разговаривать. В это время старый рогатый козел подошел к этому букету цветов и ощипал его. И когда настало время подарить этот букет своей невесте, вы можете себе представить, да, картину этого подарка. Братья и сестры, но я точно так хочу сказать, что, может быть, и в вашей жизни Бог ожидает от вас, чтобы вы отдали свое сердце Христу, отдали свое сердце Богу. А вы, знаете, спрятали этот букет, а сатана его сзади щипает, щипает, щипает и ощипал его уже. И вы думаете, Господу, отдам свое сердце, а годы уже прошли, уже 30-40 лет, буду отдавать Богу свое время, свое сердце. Все буду Богу отдавать, а уже ощипанное. Грех настолько ощипал, настолько привел уже в негодность. Братья и сестры, как хорошо, когда вот с раннего возраста, когда все это свежее, когда мы действительно действуем так, как поем, юность светлая, весна ранняя, мы ее Христу принесем. А что ты приносишь Богу? Что ты Ему отдаешь? Юность свою, прекрасную, нежную, или ты думаешь только когда-то что-то Богу отдать? Самая большая опасность в жизни человека – это обмануть самого себя. Когда тебя обманывают, придет время, и ты вскроешь этот обман. Но когда ты обманываешь сам себя, вот это печально, вот это трагедия. Друзья, когда сегодня вас Бог зовет, чтобы вы посвятили свою жизнь Господу, когда Бог зовет вас и говорит, ты смиришь свое сердце или не смиришь, когда уже все это ты знаешь, или же ты отклонишь этот призыв и просто своей жизнью, своим поведением скажешь, я буду жить так, как мне хочется, так, как я считаю нужным. И если я грешил, я и буду продолжать грешить. А так бы хотелось, чтобы твоя жизнь принадлежала Господу, потому что христианская жизнь, она не скучная жизнь. Это жизнь, в которой Бог царствует, Бог действует и во всем показывает свою спасающую руку. Да прославится Божье имя во всем жизни нашей, в поведении и в хождении. Слава Ему за все. Аминь. Светлые мысли служению поры я получаю, колени склони. О, мой учитель, в тихой мольбе снова и снова стремлюсь я к тебе. Сила моя!